Полагаю, ваш визит в какой-то степени связан с этим. Чем могу быть полезен? Мне нужен ее адрес. Гидеон произнес это так, будто всю дорогу отчал кот Сквер, только об этом и думал. Чей? Ведь вы должны знать, где она сейчас. Вы ее прятали за решетку, так что вам должны были сообщить, когда ее выпустили. А я знаю, что она на свободе. Я пришел только за этим, за ее адресом. Либи мысленно сказала ему. — Эй, гид, поосторожненько здесь. Крэсуэлл Уайт, очевидно, подумал примерно то же самое, только выразил это по-другому. Он свел брови и спросил. — Вы спрашиваете меня про адрес Кати и Вольф? — Он у вас есть? — Я уверен, что есть. Неужели ее отпустили, не сообщив вам, куда она направляется? Зачем вам нужен ее адрес? Не примите мои слова за подтверждение того, что он мне известен. Ей кое-что причитается. Либи подумал, ну это совсем через край. Тихо, настойчиво она шепнула ему. Гидеон, что ты, это же дело полиции не твое? Она вышла из тюрьмы, продолжал Гидеон, обращаясь к судье, как будто Либи ничего не говорила. Она вышла из тюрьмы, и ей причитается. Где она? Я не могу вам этого сказать. Крэсуэлл Уайт нагнулся вперед, потянувшись к Гидеону. Я знаю, что вы понесли тяжелейшую утрату. Вся ваша жизнь, вероятно, была процессом восстановления после того, что она свершила. Богу известно, что время, проведенное ею в тюрьме, ни на йоту не уменьшило ваших страданий. — Я должен найти ее, — сказал Гидеон. — Это единственный способ. — Нет, послушайте меня, это неверный путь. — О, это кажется правильным, и я понимаю ваши чувства. Вы бы проникли в прошлое, если могли, и разорвали бы ее на части до того, как все произошло, чтобы не дать ей нанести вред, который в реальности она причинила вашей семье. Но этим вы добьетесь столь же мало, сколь мало добиваюсь я, когда слышу вердикт присяжных. Да, я знаю, что я выиграл, но в то же время я проиграл, ведь я ничего не могу сделать, чтобы вернуть мертвого ребенка. Женщина, забирающая жизнь у ребенка, — это худшая разновидность демонов, потому что она могла бы давать жизнь, а не отбирать. Отбирая жизнь, когда сможешь подарить ее, ты совершаешь преступление более тяжелое, чем какое-либо другое, и для него ни одно тюремное заключение не будет слишком долгим, ни одно наказание, даже смерть, не будет слишком достаточным. — Нужно все исправить, — сказал Гидеон. В его голосе было не только упрямство, сколько отчаяние. — Моя мать мертва, разве вы не понимаете? Необходимо исправить то, что случилось, и это единственный способ. У меня нет выбора. — Есть, — возразил Крэсуэлл Уайт. Вы можете выбрать иной путь, чем тот, по которому пошла она. Вы можете поверить тому, что я говорю вам, что мои слова основываются на десятках лет опыта. Для такого рода вещей, Гидеон, мести не существует. Даже в те времена, когда смерть была законной и возможной, она и тогда не являлась отмщением. Вы не понимаете. Гидеон закрыл глаза. Либи испугалась, что он сейчас заплачет. Она хотела сделать что-нибудь, чтобы не дать ему расклеиться, еще более унизить себя в глазах человека, который практически не знал его и, следовательно, не мог понять, как тяжело дались Гидеону последние 2 месяца. Но еще ей хотелось как-то сгладить ситуацию на тот дурацкий случай, если с немецкой девицей действительно что-то случится в ближайшие несколько дней. Ведь тогда Гидеон станет первым человеком, на кого падет подозрение после таких высказываний прямо в темпле.